Знаешь, Егор, сколько еще бед на земле. Не могу отстраниться от чужой боли и не умею. Ты полагаешь, я умею? Не знаю. Хозяйки дома не было, а мальчишки забрались на голубятню. Видно, кучный табунок вернулся из высокого высока уже после того, как село солнце. В доме оказалась только Айяка. Она ударила каменной ладонью Мирона по плечу, силой тряхнула руку Егора и, радуясь встрече, в немом смехе обнажила желтые зубы и повела братьев в дальний конец галереи, где и прежде была комната Мирона. «Располагайся как дома. Люди они добрые, я им верю», — указал Мирон на дверь, в которую вышла Айяка. «Кстати, ты читал сегодня газеты?» — спросил он и взглянул на брата быстро и пристально, будто припечатал. «Ты имеешь в виду Севастополь?» «Да, Севастополь. Тут вот надо мной жил морячок. Его прямо с Херсона сюда прибило. Вот ночью бывало, как замычит, как заколотит пудовыми кулачищами. Только Айяка его и не слышит. Что там Гвадалахара, когда есть Севастополь? Хотя Гвадалахара достойна великой чести. Как в Севастополе камни белые, белые на открытом солнце. Так значит, Севастополь. Ой, лето будет, ой, лето!» Он протянул руку к шторам, раздвинул. Его давила эта полутьма. «Как президент. Как он тебе, а?» «Вот задача, президент. Ну, началось». «Истинно прав Сергей Бекетов. То, что не успел сказать он о президенте Штатов, да скажет Мирон. Так тебе лучше знать, какой он президент. Ну почему мне лучше? Если дает самолеты, значит хорош. Как с самолетами для страны Советов?» Мирон поскреб указательным пальцем рыжую бороду. «Я скажу, а ты сам суди. Мы получили за два зимних месяца 250 истребителей. А хотели бы получить 500, притом ежемесячно». Бардин не стал веселее от Мироновых слов. «Наверное, это меньше, чем мы хотели бы. Но и это дело не так ли?» «Так, конечно», — согласился Мирон, но, не выразив энтузиазма, сказал. «А коли так, то лучшего президента в Америке нам не надо, а?» Бардин чувствовал, Мирон точно подводит под его мину, подводит с неотвратимой последовательностью. Егор Иванович видел это, но продолжал идти своей тропой. «Короче, ты хочешь знать, что я думаю о Рузвельте?» — спросил Бардин. «Хочу». «Тогда слушай. Дай бог, чтобы жизни Рузвельта хватило до нашей победы. С другим президентом нам бы пришлось труднее». «Значит, Бог послал нам Рузвельта, так?» — усмехнулся Мирон. Бардин умолк. Не просто было ответить на вопрос Мирона, ответить так, чтобы не оставалось места для иронии. «Наверное, трудно было бы ответить на твой вопрос за глаза, не видя человека. Но вот сегодня, только сегодня я видел, у него есть добрая воля и та мера понимания наших нужд, которая дает мне право сказать, с ним я могу договориться. Был бы на его месте Черчилль, мне было бы гораздо труднее». «А значит, Черчилль плох, а этот хорош, так?» «Думаю, что Рузвельт не Черчилль». «Вот вы все такие, советские либералы, ублажают вас, приглашают к столу, потом обласкают, ободрят, скажут, что приветствуют в вашем лице великую Россию, вы и потекли патокой. А вот если взять вас в ваших визитках и манишках, да на белые камни Гвадалахары, да-да, на те самые камни, которые обогрены с благословения таких, как Рузвельт, хотел бы я видеть, как повело бы вас. Или свозить вас на хлопковые поля Джорджии, или Алабам, и показать вам, как свистит бич надсмотрщика. не в XVIII веке, а сегодня».